Так много рыб от одиночества устал. После расставания время расставит по местам. Все изменилось с тех пор, как ты уж. Раньше никогда не жил по этим вашим правилам. Депрессия превратила океан в аквариум. Буду надеяться, что изменится все к лучшему. Больше никогда не хочу возвращаться на сушу. Мой океан заряжен, не боится. И все эти мои рвоны живорюга. Положили блядь все кое-что. Скажи мне все хуже, что я мог уже разрушить. А тебе бесит меня нахуй, не твоя. Никогда.